Калинка моя, саду ягода малинка, малинка моя. Калинка, калинка, калинка моя, саду ягода малинка, малинка моя. Калинка моя, саду ягода малинка, малинка моя.